Глава 32. Почтенный Дамер Аркар спал крепко, как может спать человек, чьи мысли не отягощены никакими переживаниями о текущем положении дел. Впрочем, и будущее его волновало не особенно, он умел дальновидно выбирать нужную сторону в сложных подковерных играх. Так и сейчас, прекрасно отдавая себе отчет в опасности всего предприятия, он, тем не менее, был почти абсолютно уверен в собственной безопасности. Ибо предъявить лично ему что-нибудь противозаконное было бы весьма затруднительно. В его доме не нашлось бы ни единой зацепки, достаточной для того, чтобы обвинить его в нелояльности к короне, а встрече. Да мало ли с кем может случайно сесть за один столик в харчевне почтенный отставной боевой маг. В конце концов, он никому не присягал в том, что не будет, чисто из вежливости, разумеется, поддерживать разговор. Говорят о лошадях, о женщинах, а то, что иногда могут и про политику заговорить, так о ней где только не говорят. Да во многих роскошных дворцах еще и не такое можно услыхать. Пусть этими речами и интересуются. Там и народ-то куда более серьезный проживает. Регулярные плановые проверки со стороны арбитриума тоже не доставляли никаких неприятностей. Да, он не имел права более работать по основной специальности, но денег, скопленных за время службы, вполне хватало на безбедное житье. И никакие проверки ничего не обнаруживали. И в самом деле, надо быть совсем уж запредельным идиотом, чтобы творить что-нибудь здесь. А тем, что происходило за пределами столицы, проверяющие по недостатку времени и возможностей, интересовались мало. Так что в архив вложилось очередное донесение, и про отставного мага забывали на год. Можно спать спокойно, но все когда-то меняется. Так и в этот раз. Пробуждение вышло не совсем обычным, ибо острый клинок, противно холодивший кожу шеи, вдобавок еще и нанес ее хозяину весьма неприятную и болезненную царапину. Дернулся было маг, но чья-то твердая рука сдержала его порыв, а клинок недвусмысленно шевельнулся, как бы намекая на то, что нанесенная им царапина может стать всего лишь первой, но далеко не единственной. «У вас две головы, уважаемый?» — сухо поинтересовались из темноты. Именно что из темноты. Магический светильник, исправно освещавший спальню Дамера Аркара, по неведомой причине не горел. «Одна? Вот и не ищите на нее неприятностей». «Но кто вы? И что вам нужно? Хотите денег?» Из темноты прозвучал смешок. «Не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть». Хозяин дома лихорадочно обдумывал сложившуюся ситуацию. Защитные и охранные заклятия не сработали. Плохо. Значит, около постели или где-то поблизости присутствует маг большой силы. Скорее всего, рядом, ибо он, Дамер, не чувствует присутствия в спальне кого бы то ни было еще, кроме себя самого. То есть маг прикрыл своим колдовством еще и этого собеседника. Может ли такое быть? Но раз это происходит, значит, может. И что делать? Нанести удар? Но никакое заклятие невозможно сотворить мгновенно, и, что самое главное, незаметно. Маг увидит или почувствует и ударит первым, или даст команду, и кинжал чуть дернется. Рука сработает быстрее заклятия. Уж в данном-то случае наверняка. Значит, ждем и не раздражаем никого без нужды. Но вы же пришли сюда не за тем, чтобы просто так меня зарезать. Для этого меня не надо было бы и будить. Откровенно говоря, именно это я поначалу и собирался сделать. Но меня убедили, что сначала надо поговорить. Убедили? Значит, есть кто-то, чьи слова имеют настолько серьезный вес. Этим надо воспользоваться. Хорошо, но, может быть, вы все же уберете от моего горла клинок. Вы меня порезали, и я истекаю кровью. Кинжал, и верно. Отодвинулся. А на грудь мага упал платок. «Утрите ее. И предупреждаю сразу, не пробуйте пустить в ход магию. Мне не слишком приятно будет потом очищать камзол от кровавых брызг и осколков ваших костей. Он недешево мне обошелся». «Верно, есть маг. Заклятие ледяного щита или каменной стены. Но я ничего не ощущаю. Он что же, рассчитывает успеть раньше меня?» Недешево обошелся, стало быть, необычный наемный кинжальщик. Прижав платок к шее, Дамер попытался сесть. «А вот этого не надо, лежите уж. Понимает, что для сотворения заклятия мне нужны свободные руки, не новичок. Но что вам нужно? Да как вам сказать? Нам не слишком понравились некоторые ваши последние поступки. Я давно уже отошел от дел», — смешок. «Антмендеп, РПИ Инаки Ухим, они тоже могут подтвердить ваши слова? Или вы предпочитаете отвечать на заданные вопросы все вместе и не здесь? Не валяйте дурака!» — жестко посоветовали из темноты. «Он знает. А что он знает? И откуда?» «Имена назвал правильно. Не все, но и эти-то откуда узнал?» «Хорошо. Что вы хотите от нас?» «Имя Даны Бакли вам знакомо? Молодая девушка-маг из Киморы? Естественно, ее появление в городе было слишком уж неожиданным. Не каждого вызывает канцелярия. Не врите. Впрочем, неважно. Так вот, забудьте это имя. Она делает свое дело, и я никому не посоветую вставать у нее на пути. Второго предупреждения не будет. Вы попросту более не проснетесь. Вот и все». Тон, которым это было сказано, никаких сомнений не вызывал. Сказавший, несомненно, не шутил. «Но я тоже не решаю всего. Зато я решаю. И это предупреждение, как уже и было сказано, последнее. Постойте, но ведь я могу задать некоторые вопросы уже вам лично? Мне можете, но я так сразу не могу. У вас на доме висит табличка с цветами, так? Да, висит. Снимите ее, и я с вами выйду на связь. Тогда и поговорим, если тема будет мне интересна. Я понял. Закройте глаза». В руку отставного мага уткнулось что-то твердое. «И во вторую тоже. Держите. Это кружки с водой. Как вы сами, наверное, понимаете, не с простой водой из колодца. И если она прольется ранее, чем я выйду за порог вашего дома, то тушить здесь будет нечего. И некому. Потом можете ей хоть умываться. А сейчас закройте глаза и считайте до 100». Странный шелестящий звук, и сквозь прикрытые веки пробился свет вспыхнувшего светильника. Скрипнула дверь. А вода? Она и впрямь потом оказалась совершенно обыкновенной, как и пообещал голос из темноты.